«Развивайся быстрее», — сказал сам себе Хан Сень, глядя на облачное существо. Когда Хан Сень вернулся в Академию Черного Ястреба, то увидел множество пропущенных звонков от профессора Яна и сообщения, где он просил его прийти в лабораторию. Так как Хан Сень был в пустыне дьявола, то пропустил свое время для прохождения теста. Он быстро переоделся и пошел в лабораторию. «Ты на несколько дней пропустил свое время прохождения теста. Хорошо, что Цзин Цзея главный испытуемый. Иначе профессор Ян никогда больше не позволил бы тебе покидать академию», — сказал Цинь Чжимин, который отвечал за тесты Хан Сеня. Хан Сень взглянул на Цзин Цзея, который в непонятном оборудовании бегал то вверх, то вниз, и спросил с любопытством: «Что это такое? Я никогда не видел подобного. Это недавно созданное оборудование, которое называется спринт. Цель – получить данные, когда человек находится в экстремальных условиях. Ты тоже можешь попробовать». Похоже, что Цинь Чжимин на чем-то вспомнил и тут же спросил: «Ты прошел тест, который я дал тебе в прошлый раз. Мне нужны твои данные». «У меня не было времени», – Хан Сень только сейчас вспомнил о бутылке с питательными веществами и об устройстве. «Пройди его, когда появится время», – Цинь Чжимин не настаивал. Все-таки Хан Сень не был главным испытуемым, им был Цзин Цзея. Когда Цзин Цзея вышел из спринта, он был весь вспотевший. Похоже, что ему пришлось пройти через ад. «Хан Сень, иди сюда и попробуй». Когда Цзин Цзея увидел Хан Сеня, он быстро затащил его в спринт и закрыл дверь. «Ты хотя бы расскажи, как им пользоваться», — криво улыбнувшись, спросил Хан Сень, увидев различные препятствия. Там было много металлических барьеров, расположенных в разных сторонах. Некоторые из них находились в воздухе. «Видишь белые зоны на металлических барьерах? Тебе нужно наступить на них, чтобы преодолеть эти барьеры. Если ты промажешь, то получишь толчок и должен будешь начать все заново. Чтобы добраться до финиша, тебе нужно пройти все барьеры и не получить ни одного толчка», — объяснил Цзин Цзея через микрофон. «Кажется не слишком сложным», — сказал Хан Сень, смотря на белые зоны. Несмотря на то, что эти зоны были величиной в 1 фут, для Хан Сеня этого было вполне достаточно. Однако когда Хан Сень начал, то понял, что сильно ошибался. Металлические барьеры и белые зоны были спроектированы таким образом, чтобы сильно усложнить прохождение. Барьеры были не плоскими, они были наклонены под разными углами, а некоторых были расположены вообще вверх ногами. Поэтому ему нужно было непрерывно прыгать и невозможно было сделать ни малейшего перерыва. Кроме того, ему приходилось использовать различные положения. Чтобы завершить тест, нужно было задействовать все мышцы. Это действительно было научной разработкой. Если он будет недостаточно быстрым или гибким, то не сможет сделать следующий шаг и перейти на другой барьер. Казалось, что это простой тест, но пройти его оказалось сложно. Несмотря на физическую подготовку, Хан Сеню также было довольно трудно. Он впервые проходил этот тест, поэтому не был знаком с расположением барьеров. Хан Сень был вынужден довериться своим рефлексам, чтобы двигаться вперед. Если бы Сень прошел испытание несколько раз, то запомнил бы все, и тогда ему было бы несложно завершить тест. Однако испытание такого уровня не могло заставить Хан Сеня съежиться. Он приложил много усилий, но все же смог пройти весь тест на спринте. Наблюдая за тем, как Хан Сень проходит тест, у Цзин Цзи помрачнело лицо, а Цинь Чжимин был шокирован. Исследователи, которые занимались другими делами, также с удивлением смотрели на Хан Сеня. Спринт не был чем-то невероятным, и сейчас Цзин Цзея тоже мог его пройти. Однако Цзин Цзея уже наизусть знал размещение металлических барьеров. Когда Цзин Цзея первый раз проходил этот тест, то он получил 8 толчков, прежде чем ему удалось полностью завершить тест. А это означало, что 8 раз Цзин Цзея не успел достаточно быстро среагировать, а реакция была ключевым моментом в этом проекте. В тесте было более 30 барьеров. Цзин Цзея, кроме тех 8, смог преодолеть все остальные. Не успев среагировать на какой-то барьер, в следующий раз Цзин Цзея не допускал ошибку на этом же месте. Однако Хан Сень проходил тест впервые и не пропустил ни одного барьера. Если бы Цинь Чжимин не был уверенным, что это первый тест Хан Сень, он никогда бы не поверил, что юноша прошел его с первого раза. Это оказалось довольно сложно. «Наверное, я прошел его слишком медленно». Хан Сень вышел из спринта немного вспотевшим. Хотя это было редкостью, так как он применял нефритовую кожу. Ты отлично справился. У тебя превосходная физическая подготовка и великолепные рефлексы. У Цинчжимина загорелись глаза. Другие исследователи задумались над тем, что сложность спринта необходимо увеличить. Если бы Хан Сень знал, что они так думают, то понял бы, насколько ужасно сейчас себя чувствовал Цзин Цзея. Глава 355. Вещи, оставленные умершим. Хан Сень прошел самый простой уровень спринта. Можно было увеличить сложность благодаря добавлениям металлических барьеров. Кроме того, внутри устройства также можно было увеличить гравитацию. Существовали уровни 1, 10, Хан Сень прошел только самый простой первый уровень. Спринт намного лучше, чем обычный гравитационный тренажер. Было бы неплохо в нем практиковать перегрузку. После того, как Хан Сень узнал об этом оборудовании, он стал намного чаще приходить в лабораторию. Он приходил только ради того, чтобы использовать спринт. Другие тесты его не интересовали. Он всегда дожидался, пока исследователи покинут лабораторию, и только потом начинал свои тренировки на спринте. Как и предполагал Хан Сень, спринт оказался намного эффективнее, чем обычный гравитационный тренажер. Он отлично подходил для того, чтобы тренировать все тело. Когда я смогу пройти 10 уровень при силе гравитации в 25 часов 0 минут, то тогда можно будет сказать, что мой показатель физической силы равен 25 очкам. После того, как Хан Сень прошел 10 уровень, он все больше и больше увлекался тренировками на спринте. Причина, по которой он смог пройти 10 уровень, заключалась в том, что он выучил расположение всех металлических барьеров. Впервые он получил толчок, когда проходил 3 уровень. На следующих уровнях он не с первого раза проходил тест, он мог это сделать только после того, как запоминал расположение барьеров. Однако Хан Сень проходил эти уровни с минимальной гравитацией. Если бы он увеличил гравитацию до 25,0, то не смог бы пройти и первый уровень. Но все равно это были неплохие результаты. Хан Сень стремился задействовать каждую унцию своей энергии, чтобы больше узнать о своем теле, при использовании перегрузки. Несмотря на то, что он множество раз получил толчки, Хан Сень с наслаждением продолжал тренировки. Видя, насколько усердно тренируется Хан Сеня, Цзин Цзея также прилагал все усилия к своим тренировкам. Хан Сеню было абсолютно все равно, что делает Цзин Цзея, он был полностью сосредоточен на своих тренировках. Кроме тренировок, Хан Сень стал уделять внимание лекциям. Изначально он думал, что его достижение позволит ему стать майором после окончания академии, но Хан Сень очень много пропускал занятий, поэтому получал довольно много плохих оценок. Чтобы заработать звание майора, ему нужно было много чего догнать. К счастью, он выиграл турнир по стрельбе из лука, а профессор Ян обещал дать ему дополнительные баллы. Хан Сень решил, что если оставшееся время он будет хорошо учиться, то все же сможет получить звание майора. Также Хан Сень пытался найти способ, как убить существо, похожее на феникса. Однако, так как он не мог найти никакого способа, ему пришлось отказаться от этой идеи, по крайней мере пока. Когда он увидел то существо, то преобразился в королеву фей, чтобы получше рассмотреть, как оно убило мистера Юэя. Он увидел, что существо не полностью было из огня. Внутри его тела было ядро, и он понял, что для того, чтобы убить это существо, ему нужно было нанести удар по ядру. Однако вся птица была окутана огнем, обычное оружие не смогло бы пройти сквозь него и достать до ядра, даже если использовать длинное копье. Единственный способ попытаться его убить – выстрелить в него стрелой. Однако у Хан Сеня не было стрелы от души существа со священной кровью. Пока он никак не мог уничтожить суперсущество, поэтому был вынужден на какое-то время отказаться от этой идеи. Несколько месяцев пролетели как одно мгновение. С перегрузкой Хан Сеню удалось увеличить свой уровень физической силы до 25 очков. А если он применял Херис Мантру, то его показатели достигали 30 очков. Это было выше, чем у людей, прошедших эволюцию с максимальным количеством священных очков гена. Пришло время попытаться убить суперсущество. Хан Сень решился. В данный момент его показатель достигал 30 очков. Это было пределом для первого святилища бога. Было очень трудно еще увеличить показатели. К тому же, у него был меч, который отдал ему мистер Юй. На данный момент он почти был готов. Все, что ему оставалось, найти цель, суперсущество. Насчет огненной птицы Хан Сень даже не думал, так как у него не было подходящей стрелы. Перед тем, как отправиться на охоту, Хан Сень получил оценки за полгода. Благодаря невероятным усилиям, он смог получить наивысшие оценки среди студентов его кампуса, чем также заработал дополнительные баллы. К счастью, облачное существо, которое выращивал Хан Сень, наконец, стало суперсущество. Глядя на облачное суперсущество, Хан Сень сжал в руке кинжал и прошептал: «Небеса, Будда, богиня фортуны, удача, пожалуйста, помогите получить душу суперсущества». Хрусь. Хан Сень убил облачное существо и услышал голос в своей голове. После этого голоса, облачное существо растворилось, на пол упал шар жизненной эссенции. Все было, как и в прошлый раз. «Черт!» – выкрикнул Хан Сень, и сильно сжал зубы. Он снова не получил душу существа. Ему нужно будет ждать целый год, чтобы снова попытаться получить душу суперсущества. Похоже, мне не везет с облачным существом. Я никогда не получу его душу. Хан Сень был подавлен. Он так долго растил облачное существо, но так и не получил его душу. Как бы ему не нравилась душа этого существа, но он был вынужден подумать о том, чтобы скормить черный кристалл какому-то другому существу. Хан Сень купил существо «Стреляющий ворон». Душа этого существа была с типом «Стрела». Если он сможет ее получить, то, возможно, подумает о том, чтобы попытаться убить существо, похожее на Феникса. Кроме того, если у него будет суперстрела, ему будет намного легче убивать и других суперсуществ. Или, по крайней мере, он сможет их ранить. Жизненная эссенция от облачного существа принесла ему еще 9 суперочков. Его тело стало сильнее. Хан Сень собрал свои вещи и вернулся к себе домой. Сейчас были каникулы. Через 6 месяцев он должен уже окончить академию и отправиться в армию. Тогда у него уже не будет времени, чтобы побывать дома. Хан Сень очень хотел служить на том же военном корабле, что и Чжи Ян Ран, но он имел высокий уровень доступа. Хан Сень не мог оказаться там. Вернувшись домой, он увидел, что Лао Сулан не была настолько радостной, как предполагал Хан Сеня. Похоже, что ее мысли были заняты чем-то другим. «Мам, что-то случилось?» – с беспокойством спросил Хан Сень. «Ты стал уже достаточно взрослым. Думаю, пришло время отдать тебе то, что оставил твой отец». Лао Сулан какое-то время колебалась, а потом достала из шкафа коробку и поставила ее перед Хан Сенем. Глава 356. Суперген. Хан Сень с удивлением смотрел на коробку, стоявшую перед ним. Он вспомнил, что папа погиб в результате авиакатастрофы, никто не смог найти даже его тела, тогда как отец мог что-то оставить. Увидев озадаченность Хан Сеня, Лао Сулан сказала: «Твой отец дал мне это за 2 дня до того, как он попал в аварию. Он сказал, что это когда-нибудь тебе пригодится. Ты был очень юным, поэтому я не стала тебе ее показывать. Теперь, ты стал уже взрослым, поэтому я решила отдать эту коробку. Это имеет отношение к смерти папы». У Хан Сеня застучало сердце. Лао Сулан покачала головой и сказала: «Я не знаю наверняка, но такой человек, как твой папа, не оставил бы это просто так. И, похоже, что он знал, что с ним может что-то случиться». Хан Сень закусил губу и медленно открыл коробку. Когда умер его отец, он был слишком юн, но теперь, повзрослев, он понимал, что в случившемся много чего было странным. Под руководством его отца их бизнес процветал, но его нельзя было сравнить со звездной группой. В их семейном бизнесе не было даже собственных шахт. Тогда почему такая огромная компания, как звездная группа, заинтересовалась их маленьким бизнесом? Его папу убили они, но что он мог такого сделать звездной группе, чтобы они пошли на убийство? Хан Сеня удивляло множество деталей, но так как тогда он был юным, то на многое не обратил внимания. Хан Сень открыл коробку. В ней было 3 предмета. Металлический чип, похожий на разрешение на работу, маленькая записная книжка и прозрачный кулон на красной нитке. Хан Сень достал металлический чип, он действительно был разрешением на работу. На белом металлическом чипе были написаны черные знаки. Хан Цзин Чжи, подразделение 7, секретная служба, X-958-712-558. Хан Сень прочитал это вслух и был удивлен. Имя Хан Цзин Чжи было Хан Сеню знакомо. Так звали его прадедушку. Но все, что Хан Синь знал о своем прадедушке, так это его имя. Больше он ничего не знал об этом человеке. Смотря на разрешение на работу, Хан Синь узнал, что его прадедушка работал на государственной организации Альянса, но похоже, что он был обычным сотрудником. Хан Синь перевернул разрешение и увидел логотип. В этом разрешении Хан Синь не увидел ничего необычного. Положив разрешение, Хан Синь взял кулон. Он был маленьким и сделан был из красного кристалла. Кулон был похож на кошку или лису, у которой были соединены хвост с головой. Хвост казался слишком большим для кошачьего, но морда точно была кошачья. Кулон напоминал кусок нефрита. Но так как Хан Синь совершенно не разбирался в украшениях, то он не знал, что это такое. «Мама, откуда этот кулон?» Хан Синь с недоумением посмотрел на маму. У Лао Сулан был странный взгляд. Немного подумав, она ответила: «Когда твой отец отдал мне эту коробку, то сказал, что этот кулон принадлежал твоему прадедушке и, если у тебя возникнут проблемы, ты можешь его взять и обратиться к звездной группе, они тебе помогут. Попросить помощи у звездной группы». Хан Синь подумал, что он неправильно расслышал. На протяжении всего этого времени, он считал, что именно звездная группа виновата в смерти его отца. Однако отец говорил, что взяв кулон, он может обратиться к ним за помощью. Это было просто невероятным. Мне тоже показалось это подозрительным, поэтому, как бы мне тяжело не было, я не стала обращаться к звездной группе, с усмешкой ответила Лао Сулан. Хан Синь кивнул. На ее месте, он поступил бы так же. Как бы там ни было, но звездная группа подозревалась в убийстве его отца. Он не мог обратиться к ним за помощью. Все казалось очень странным. Он не знал, какие отношения были между его отцом и звездной группой и не мог понять, почему отец такое сказал. Однако все указывало на то, что смерть отца не была такой простой, как казалось. Положив кулон, Хан Синь достал записную книжку. Хотя было видно, что она старая, но казалось, что ею не часто пользовались. Открыв записную книжку, Хан Синь увидел два слова, от которых его зрачки сузились. Суперген. Сердце Хан Синя начало бешено стучать. Он считал, что никто не знает о существовании суперочков гена. Он обыскал почти весь Скайнет и платформу, предназначенную для специальных команд, но не нашел ничего, связанного с суперсуществами или суперочками гена. Увидев в записной книжке эти два слова, в голове Хан Синя сразу же появились миллионы мыслей. Книжка и записи кажутся очень старыми. Это тоже оставил мой прадед. Почему он написал это? Он имел в виду то же, что знаю я. Хан Синь начал быстро просматривать страницы. Однако кроме этих двух слов, в записной книжке больше не было никаких записей. Все страницы были пустые. Кто-то обвел эти два слова красными чернилами и поставил вопросительный знак. Хан Синь настолько был шокирован, что не сразу обратил на это внимание. Что это может значить? Кто-то хотел узнать, существует ли суперген. Хан Синь нахмурился и взглянул на Лао Сулан, надеясь, что она сможет ответить. Однако Лао Сулан, вздохнув, ответила: «Твой отец ничего мне не сказал, но все это принадлежало твоему прадеду. Оставь это у себя, возможно, в будущем, оно тебе пригодится». Кивнув, Хан Синь спрятал все обратно. Возможно, это могло стать разгадкой к смерти его отца, а он был единственным человеком, который мог бы узнать правду. Глава 357. Второй раз в горы нефритового дракона. После того, как мама показала ему коробку, Хан Синь стал еще более озадаченным. Изначально он очень хотел узнать, была ли причастна звездная группа к убийству его отца. Однако все оказалось намного сложнее, чем он думал. Хан Синь считал звездную группу виноватой в смерти его отца, но незадолго до авиакатастрофы, отец сказал его матери, что за помощью можно обращаться именно к звездной группе. Но это казалось настолько противоречивым, что Хан Синь теперь совершенно не мог понять, что же произошло на самом деле. Хан Синь понимал, что волноваться было просто бессмысленно. Ему предстояло приложить много усилий, чтобы обо всем узнать. С его происхождением, если он будет действовать опрометчиво, то скорее умрет, чем сможет что-то узнать. Побыв дома несколько дней, Хан Синь вернулся в Академию Черного Ястреба и начал готовить к охоте на суперсущество. Хан Синю до сих пор не удалось завершить третий этап Херис-мантры. Похоже, что за такое короткое время, он не сможет добиться прогресса. Все, Что ему оставалось сделать, это собрать недостающие священные очки Гена. Хан Сень планировал получить священные очки во время поисков суперсущества. Так как у Хан Сеня не появилось никакой идеи, как можно убить суперсущество, похожее на Феникс, он решил оставить его в покое. Изначально Хан Сень собирался отправиться в горы Нефритового Дракона, чтобы там охотиться на существ со священной кровью и попробовать найти суперсуществ. Возможно, ему удастся встретить кого-то, похожего на золотого льва. Однако перед тем, как отправиться в путь, возле замка стальных доспехов, Хан Сень увидел на дереве знак, о котором они договаривались с Лю Вэйнаном. В прошлый раз, когда Лю Вэйнан наставил ему знак, он попросил его убить рыцаря жука. Тогда Хан Сень обещал ему 20% от плоти существа. Но после того, он не видел его. Для Хан Сень было неожиданно снова увидеть этот знак. Хан Сень облачился в червонца и отправился в то место, которое было указано в записке. Он нашел Лу Вэйнана возле ручья, недалеко в горах. «Тогда, я не смог тебя найти. Я уже съел все мясо существа со священной кровью, поэтому взамен могу предложить тебе деньги или что-то сделать для тебя», — сказал Хан Сень. Лу Вэйнан с удивлением посмотрел на Хан Сеня. «Брат, ты действительно смог убить тех двух существ со священной кровью. Я потом ходил в то место, но никого там не нашел. Я решил, что они ушли. Я их убил», — спокойным тоном сказал Хан Сень. «Брат, мне не нужны твои деньги. Я кое о чем хочу тебя попросить, и хочу спросить, готов ли ты сделать мне одолжение», — спросил Лу Вэйнан. «Рассказывай. Пока я не уверен, смогу ли тебе помочь», — Хан Сень нахмурился. «Он лучше бы отдал деньги, так как это было намного проще. У меня есть несколько друзей, которые хотят пойти в горы Нефритового Дракона, но для меня это место очень опасное. Если у тебя есть время, ты можешь пойти с ними. За это забудем о 20% мяса, которое ты мне должен, или я даже могу тебе доплатить», — беспомощным тоном сказал Лу Вэйнан. «Кто хочет пойти в горы Нефритового Дракона?» Хан Сень был удивлен, так как очень немногие решались туда пойти. Это друзья семьи. Они все очень сильные и почти все прошли эволюцию. После этого похода, они уже собираются переходить во второе святилище Бога, — сказал Лу Вэйнан. Хан Сень теперь понял, зачем эти люди хотели пойти в горы Нефритового Дракона. Им нужны были существа со священной кровью. Время и место. Немного подумав, Хан Сень решил взять этих людей с собой. Он все равно собирался в горы Нефритового Дракона. Так как друзья Лу Вэйнан уже прошли эволюцию, то была небольшая вероятность того, чтобы между ними возникнут конфликты. Так как среди них были прошедшие эволюцию, то Хан Сень не должен был потратить много сил на помощь им. Все-таки немногие были такими же слабыми, как мистер Юй. Лу Вэйнан был безумно рад. Он указал Хан Сенью место и время и рассказал о своих друзьях. «Брат, ты, наверное, уже собрал максимальное количество всех видов очков Гена. Почему ты еще не перешел во второе святилище Бога?» — спросил Лу Вэйнан, после того, как они обсудили с Хан Сенем все условия. Лу Вэйнан был практически единственным человеком, который знал, что червонец все еще в первом святилище Бога. Большинство людей считали, что червонец уже давно перешел во второе святилище Бога. Кроме того, Лу Вэйнан знал, каким сильным был Хан Сень несколько лет назад, и он был уверен, что он уже собрал все очки Гена. Однако спустя 2 года, Хан Сень все еще находился в первом святилище Бога. Это довольно сильно озадачило его. «У меня здесь еще некоторые дела, и я не скоро перейду во второе святилище Бога», — небрежно ответил Хан Сень, но не хотел объяснять детали. Хан Сень был не против пойти в горы Нефритового Дракона в качестве червонца. Ему стало интересно, сможет ли группа из прошедших эволюцию хоть как-то повредить суперсущество. Хан Сень знал, что те, кто только прошел эволюцию, имели показатели физической силы около 30 очков, а суперсущество обладало силой примерно в 40 очков. Если прошедший эволюцию не начал практиковать никакое сверхискусство Гена, то он не мог уничтожить суперсущество. Собравшись, Хан Сень отправился в оговоренное место, чтобы встретиться с группой людей. Лу говорил, что может нанять червонца, чтобы тот сопровождал нас, но мы были уверены, что он обманывает. «А это оказалось правдой», — сказал Чэнь Цзычэнь и осмотрел Хан Сеня с ног до головы. «Похоже, что ему было интересно пообщаться с червонцем. Я обыкновенный человек, который берет деньги и честно выполняет свою работу», – небрежно ответил Хан Сень. «Действительно, если бы ты был ненормальным, то не стал бы так долго оставаться в первом святилище Бога», – сказал Чэнь Наньсин. Он стоял возле Чэнь Цзыченя и казался очень худым парнем. Хан Сень не обратил на него внимания и спросил: «Когда собираемся идти?» «Сейчас», – ответил Чэнь Цзычень. Хан Сень ничего не ответил и возглавил группу на своем мюсе. Только два брата Чэнь Цзычень и Чэнь Наньсин прошли эволюцию с максимальным количеством священных очков, остальные прошли эволюцию с максимальным количеством мутантных очков, поэтому были намного слабее этих двух братьев. Однако Хан Сень не боялся даже этих братьев. Какими бы они ни были сильными, но они только прошли эволюцию и еще не начали практиковать сверху искусство для прошедших эволюцию, поэтому они не могли победить Хан Сеня. Все слышали о червонце, однако они уже прошли эволюцию, поэтому были не слишком высокого мнения о нем. Чэнь Цзычень интересовался червонцем, и ему очень хотелось проверить, насколько последний был сильным. Однако Хан Сень никак не демонстрировал свою силу, а только указывал дорогу. Хан Сень уже не первый раз оказался в горах нефритового дракона. Однако, как только он зашел на эту территорию, то стал очень осторожным, так как опасался столкнуться с суперсуществом. «Червонец, не стоит так нервничать. Все в порядке, давай просто найдем несколько существ со священной кровью и тогда сможем насладиться прекрасным барбекю», — с сарказмом сказал Чэнь Наньсин, так как был недоволен скоростью передвижения Хан Сеня. Глава 358. Другое гнездо. «Ладно», — ответил Хан Сень и немножко ускорился. Однако Хан Сень все равно двигался медленно и старался держать все под контролем. Проведя в горах полдня, Хан Сень заметил группу существ, которые были похожи на корову и лошадь одновременно. Внимательно присмотревшись, юноша увидел, что среди них были только существа-мутанты. В этой группе не было ни одного существа со священной кровью. «Червонец, не хочешь сыграть? Давай будем убивать этих существ, а потом посмотрим, кто смог больше убить, тот и выиграет», — предложил Чэнь Наньсин. У него не было никаких негативных чувств по отношению к червонцу. Все говорили, что червонец был очень сильным и, возможно, тогда 2 года назад, он мог бы стать избранным номер один. Однако Чэнь Наньсин, учитывая его данные, не смог принять участие в этом конкурсе. Если Чэнь Наньсин сможет победить червонца, то это будет много значить для него. Удовольствие от того, что ты смог победить чемпиона, должно быть просто невероятным. В этом нет необходимости. Я не соответствую тебе, — спокойно ответил Хан Сень. В глазах Хан Сеня, Чэнь Наньсин никак не мог быть для него достойным соперником. Проведение такого глупого соревнования с Чэнь Наньсином было бы пустой тратой времени. В этой группе никому уже не нужно было мясо существ-мутантов. Даже души от таких существ для этих людей были практически бесполезными. Поэтому тратить время на такую игру для Хан Сеня казалось детским развлечением. Чэнь Наньсин громко рассмеялся. Остальные с презрением посмотрели на Хан Сеня. Естественно, такой бесхребетный человек, как Хан Сень, просто не заслуживал их уважения. Однако Чэнь Цзычень осмотрел Хан Сеня с головы до пяток. Несмотря на то, что его друзья ничего не заметили, сам он обратил внимание, что червонец был абсолютно спокойным. Безразличие было хуже презрения. Чэнь Цзычень казалось, что Хан Сень все это время не воспринимает их всерьез. Казалось, что для него их вообще здесь нет. Чэнь Цзычень стало не по себе от безразличия Хан Сеня. Хотя он не разделял радость Чэнь Наньсина от того, что человек, который был таким сильным в прошлом, отказался с ним соревноваться. Но Чэнь Цзычену тоже очень хотелось победить Хан Сеня. Однако Чэнь Цзычень не смог придумать, что он может сделать. В итоге, он решил просто забыть об этом. Ведь он уже прошел эволюцию, поэтому эта победа ничего не будет значить для него. Он решил подождать, пока червонец пройдет эволюцию, а потом выиграть у него. Так как Хан Сень никак не отреагировал на провокации Чэнь Наньсина, то в группе сложились нормальные отношения. Спустя 2 дня они так и не увидели ни одного существа со священной кровью. Это немного расстроило группу. Разве люди не говорят, что в горах нефритового дракона полно существ со священной кровью? Тогда почему мы не смогли найти ни одного, хотя провели здесь довольно много времени? Может, ты указываешь нам неверный путь? — нетерпеливым голосом спросил Чэнь Наньсин у Хан Сеня. Мы идем по правильному пути. Горы нефритового дракона занимают огромную территорию, поэтому мы еще только в начале», — спокойным тоном ответил Хан Синь. Он выбрал ту дорогу, по которой путешествовал на спине золотого льва. Здесь они должны были встретить много существ со священной кровью. Пройдя еще полдня, Хан Синь неожиданно остановился и с восхищением посмотрел на слоистые горы, которые увидел перед собой. «Почему ты остановился?» — нахмурившись, спросил Чэнь Наньсин. «Боюсь, что мы не сможем идти дальше», — ответил Хан Синь. Группа людей посмотрела вперед, но ничего не смогли там увидеть. Чэнь Наньсин нетерпеливым тоном сказал: «Там нет никаких существ, все, вроде, нормально. Почему мы не можем дальше идти? Если я не ошибаюсь, то впереди лотос жизни», — сказал Хан Синь и указал вперед. «Что? Ты хочешь сказать, что там гнездо?» Все взволнованно посмотрели на горы. Однако никто не мог понять, где червонец увидел лотос жизни. Повсюду было много гор, но они не отличались ничем особенным. «Ты уверен, что там гнездо?» — недоверчиво спросил Цинь Чжимин. «Пока это только предположение, но полностью я не уверен», — небрежно ответил Хан Синь. Однако он был почти уверен, что там было гнездо. Хан Синь уже думал о том, как он разобьет яйцо перед этими парнями. В их соглашении было указано, что он отвечает только за сопровождение. Если им попадется какое-то существо, то он также может его убивать. Тот, кто его убьет, будет им распоряжаться. Это было единственным условием Хан Синя, если парни хотели пойти с ним в горы нефритового дракона. Вся группа без каких-либо вопросов согласилась, так как они были уверены, что червонец не сможет первым убить существо со священной кровью. «Давайте пойдем и посмотрим», — Чэнь Цзычэнь первым отозвал своего маунта и собирался отправиться к лотосу жизни. В лотосе жизни были очень крутые склоны. Если не было крыльев, то подниматься было довольно трудно. Хан Синь тоже отозвал Мюса и последовал за группой. Если бы это было какое-то другое место, то Хан Синь сразу же помчался бы вперед. Однако это были горы нефритового дракона, а здесь было много различных существ, поэтому он проявлял осторожность и не спешил. Если бы они убили десяток существ со священной кровью, то это не гарантировало, что они получили бы хотя бы одну душу. Но в яйце почти 100% была душа существа со священной кровью. Даже во втором святилище Бога первое время душа существа со священной кровью могла быть полезной, или ее можно было бы просто продать. Поэтому, несмотря на то, что люди из этой группы уже прошли эволюцию, они все равно хотели получить души существ со священной кровью, и они не могли упустить такую возможность. Убедившись, что это все же гнездо, группа намного быстрее пошла к центру лотоса жизни. «Берегитесь!» — выкрикнул Хан Синь, который был позади всех. Группа была шокирована, и все обернулись, чтобы посмотреть на Хан Синя. Хан Синь показал на небо, поэтому они тоже подняли головы и увидели птицу, которая была на расстоянии в 3 фута и мчалась к ним, как небольшая черная туча. Глава 359. 7 поворотов. «Она моя!» — выкрикнул Чэнь Цзычэнь и призвал копье, которое было чуть больше 6 футов в длину. Он поднялся немного выше и ударил копьем в птицу. Остальная часть группы спряталась. Крепко цепляясь за скалу пальцами, они быстро поднялись. Хан Синь был удивлен. Хотя у них и был высокий уровень физической подготовки, но похоже, что они практиковали какое-то специальное боевое искусство, чтобы достичь такого. Было очень непросто цепляться пальцами за гору, даже для тех, кто прошел эволюцию. Чэнь Цзычэнь нанес свою первую атаку копьем, но птица успела взлететь выше. Когда Чэнь Цзычэнь спрыгивал, птица попыталась в него вцепиться. Изначально Хан Синь решил, что у Чэнь Цзычэня есть крылья от души существа со священной кровью, раз он сделал такой смелый шаг. Однако у него не было таких крыльев. Когда птица вот-вот должна была дотронуться до Чэнь Цзычэня, он в воздухе развернул свое тело и отодвинулся от когтей птицы на 3 фута. Потом Чэнь Цзычэнь снова поднял копье и атаковал птицу. Птица была довольно хитрой и снова смогла уклониться от копья. Наблюдая за тем, как Чэнь Цзычэнь в воздухе сражается с птицей, Хан Синю начало казаться, что это бой между двумя птицами. Когда Чэнь Цзычэнь сделал 3-й комплекс своих движений, он начал падать. Однако он совсем ненадолго приземлился и снова подскочил в воздух. Хан Синь был более чем удивлен. Движение ног, которые позволяли Чэнь Цзычэню находиться в воздухе, – были совершенно невероятными. Хан Сень не смог бы такое сделать без крыльев. Такие движения не были описаны в панораме. Хан Сень подумал о том, что, скорее всего, Чэнь Цзычэнь сам разработал такие движения. Неожиданно птица чирикнула и села на скалу. Возле птицы появился человек. «Семь поворотов Чэня на самом деле впечатляющие», — сказал человек, который смотрел на Чэнь Цзычэня. Вся группа была в шоке. Чэнь Цзычэнь посмотрел на человека и спросил: «Так как ты знаешь о семи поворотах, то ты должен быть другом семьи Чэнь. Почему тогда ты напал на нас?» Теперь стало понятно, что эта птица не была существом, это был лишь питомец. «На самом деле я не собирался по-настоящему атаковать, мне просто нужно было увидеть семь поворотов», — сказав это, человек взобрался на спину птицы. Птица взлетала и начала парить возле скалы, где стояла группа людей. Хан Сень, обратив внимание на этого человека, на нем была черная броня, которая скрывала и его лицо. «Кто ты? Скажи, кто ты, иначе я не пощажу тебя», — закричал Чэнь Наньсин. «Меня зовут Еюй Фэн, но, думаю, ты не слышал раньше моего имени. Я студент в боевом зале и хорошо знаю твою семью», — ответил парень в черной броне. «Итак, ты из боевого зала. Теперь понятно, чего ты решился напасть на нас. После нашего возвращения я задам несколько вопросов Хуанфу Сюнчину», — раздраженно выкрикнул Чэнь Наньсин. Еюй Фэн спокойно ответил: «Боевой зал, друг семьи Чэнь. Я не хотел атаковать тебя, но только так я мог увидеть семь поворотов и спасти тебя». «Спасти нас?» — переспросил Чэнь Цзычэнь. «Вы же, скорее всего, собираетесь пойти в гнездо. Если честно, то я уже там был. К сожалению, существо, которое там находится, очень сильное. Я чуть не умер, но так ничего и не смог сделать. Поэтому я хотел вас предостеречь», — сказал Еюй Фэн. «Мы ценим твое беспокойство, но это наше дело и оно не имеет никакого отношения к боевому залу». Чэнь Наньсин фыркнул и пошел ко входу в гнездо. Чэнь Цзычэнь посмотрел на Еюй Фэна и пошел за Чэнь Наньсином. Никто не знал, был ли Еюй Фэн действительно студентом боевого зала или нет, но они не могли отказаться от возможности попасть в гнездо. К тому же шесть человек уже прошли эволюцию, поэтому они были уверены, что смогут справиться с любым существом, которое может встретиться им в гнезде. «Что это за существо?» — спросил Хан Сень у Еюй Фэна. Червонец не пошел следом за остальными. «Что-то я не припомню, чтобы знаменитый червонец имел какое-то отношение к чинам», — Еюй Фэн рассматривал Хан Сеня. «Их лица были скрыты броней, поэтому ни тот, ни другой не могли разглядеть друг друга. Но, как бы там ни было, ты не должен идти в гнездо, иначе погибнешь из-за небольшой суммы, которую они тебя заплатили», — с улыбкой ответил Еюй Фэн. «Боюсь, что ты не знаешь о том, что шестеро из них уже прошли эволюцию. Ты думаешь, что существо сможет навредить им?» — спросил Хан Сень. Еюй Фэн улыбнулся и ответил: «Думаю, не стоит проверять. Даже если я тебе скажу, то ты вряд ли мне поверишь. Прошедшие эволюцию, такие как братья Чэнь, даже если их там будет шесть человек, не смогут повредить то существо. А если они будут медленными, то, скорее всего, погибнут. Что касается тебя, то тебе лучше вообще туда не заходить. Существо не узнает червонца», — ответил Еюй Фэн и приказал своей птице лететь ко входу в гнездо. Однако он остановился возле входа и, похоже, не собирался туда заходить. Казалось, что он ждал, когда выйдет группа людей. Когда Хан Сень добрался до входа, то группа людей уже некоторое время находилась внутри. Они двигались очень быстро, вероятно, опасаясь, что Еюй Фэн сможет быстрее них разбить яйцо.